Он задумался. Блин, только бы без даосских притч и прочей туманности. Мне как-то не хочется искать глубинный смысл во всяких иносказаниях. Я, конечно, общался с князем. Примерно понимаю, чего от него ждать, сказал, наконец, Ли. Исход может быть любой, но ты уже сам ответил на свой вопрос. Это как, за тобой стоит твое дело. Будь ты торговцем, то имел бы выбор. Потерял только деньги, а у тебя другое. Спроси у женщины, что она скажет. На князя его жена имеет большое влияние, я видел, и все. Короче, делай, что должно и пусть будет, что будет. До Ильинского доехал во всей красе. Собственный экипаж, Жиган за извозчика, рядом ехал Кузьма. Я сидел, закутавшись в пыльник, смотрел на тучки, которые наползали сверху, и думал о смысле жизни. Заодно вспоминал выезды всем отделением на природу с шашлыками на День медика. Кстати, третье воскресенье июня в этом году неотмеченным осталось. Впустую прошло. Зато Кузьма, предназначенный для изображения суши мастера, чисто выбритый и причесанный, сиял как новый пятак, придерживая корзину с ингредиентами. Накануне он напрактиковался до дрожи в руках с завертыванием обработанного уксусом и сахаром риса специальным ковриком, зато сегодня я был в нем уверен. Просил после всего выпить, чтобы залить чувство глубочайшего возмущения, вызванное напрасным переводом харчей, но я ему запретил больше сотки пить. Не хватало мне похмельного разгильдяя с собой притащить. Остановился Жиган перед главными воротами в усадьбу. Забор, кстати, не очень высокий. С точки зрения безопасности, так, одно название. Никаких тебе пятиметровых крепостных сооружений, столь привычных глазу при перемещении по Рублевке или Новой Риге. На входе, понятное дело, караул. Чужие здесь не ходят, но тоже далеко не блокпост. Короче, здешние террористы, одно название. При желании захват усадьбы можно осуществить весьма условными силами. Просто до такого еще никто не додумался. Хитрован перекрестился на церковь, видневшуюся справа от ворот, крикнул открывать. Открыли. Заехали на круглый разворот перед главным входом и попали в пробку. Желающих выгрузить именитых москвичей было немало. Дождались своей очереди, вышли. Я озабоченно посмотрел на небо. Не будет ли дождя, это все испортит. Прибывшие на пикник постепенно втягивались в дом, слуги вытаскивали багаж, Кузьму, Жигана со всеми пожитками какой-то лакей увел в место, где вся прислуга должна обитать. Меня же отвели в небольшую комнатку на втором этаже главного дома, стоящего на берегу Москва-реки, с видом на парк, но я не в обиде. Вот если бы жить здесь, то просил бы, конечно, вид на воду, а так один день перекантоваться, но заселение в главный дом оценил. По пути следования в парке были видны всякие флигели на третьей линии, подходящие под прием гостей. Ливрейный лакей немедля занялся моим внешним видом. Я даже облегчил ему задачу, разделся и пошлепал в ванную, индивидуальную, не одну на этаж, кстати. Минут через 20 уже был чист, причесан, обтерся натуральной кёльнской водицей, прелесть которой я здесь быстро оценил. Освежает, а запах выветривается через считанные минуты. Оделся и вышел на улицу. И снова неподалеку нарисовался еще один ливрейный, дабы не заблудился и не попер куда не надо. Или на случай, вдруг чего пожелаю. А что, задействую-ка его в качестве экскурсовода, раз приставили. Приехал я, получается, слегка заранее. Покажи-ка, братец, мне, что здесь где. Извольте, с вежливым полупоклоном слуга показал мне на двухэтажный дом с колоннами. Это главное здание усадьбы. Государь Александр Александрович любил здесь бывать и приезжал сюда неоднократно. Тут была сделана одна из первых фотографий. Это, наверное, я должен проникнуться и воодушевиться. Одно только и счастье, что нет традиции целовать царственные следы. А флигель у меня под окном, я попытался вывести экскурсию в более практичное русло. Это приют для приятелей. Здесь много зданий с оригинальными названиями. Извольте посмотреть направо. Вот этот павильон, пойми меня, за ним почти сразу, миловид. А слева, чуть поодаль, еще павильон, не чуй горя. Желаете осмотреть поближе? Я закашлялся. Специфические тут названия. Мы прошли вдоль дома, осмотрели павильоны, возле которых бродили павлины. Хвосты красивые, но вот их крики. Вернулись, а гости уже собрались на пикник. Господа и дамы, все как одна в белом и с зонтиками от солнца, прогуливаются и беседуют. Прямо как в фильме «Шоу Трумэна», вот только что никого не было, но стоит отвернуться, и массовка уже толкается локтями в борьбе за место перед камерой. Ну и я присоединился, раскланиваясь на всякий случай со всеми встречными. Лица я всегда запоминал плохо, так что лишний раз сказать «здрасте» не помешает. А вот, кстати, и гостеприимные хозяева спускаются с той самой веранды под ручку, уже не в официальном, великий князь во фраке, но без орденов, княгиня в легком кремовом платье, в шляпке с широкими полями. Ясное дело, пошли приветствия, улыбки и прочие искренние выражения чувств. Но Сергей Александрович вдруг узрел скромную одинокую фигуру симпатичного молодого человека в стильном канотье и запросто позвал: «Господин Баталов». На меня тут же обратились взоры собравшихся. «Ничего себе, мистер Икс нарисовался. Кто таков, почему не знаем?» Я быстренько пробрался к веранде и поприветствовал хозяев поклоном. «Ваше императорские высочества, полноте, Евгений Александрович», продолжил поднимать мою значимость Сергей Александрович, и представил тем, кто меня еще не знает. «Господин Баталов возглавляет созданную им первую в России службу скорой помощи. Буквально на днях врачи вернули к жизни 7, он повернулся ко мне, желая уточнить детали. 6, ваше императорское высочество, 6 погибающих от утопления, да, поприветствуем мужественного доктора, господа», и первым обозначил аплодисменты. Но так, формально. Зато вот Елизавета захлопала от души, и улыбка. Больше не Мона Лиза, с таким выражением лица, когда ничего не поймешь, а искренне, с душой. Я быстро оглянулся. Да, тяжела ты, шапка Мономаха. Сколько завистников у меня появилось в одну минуту. Думаю, дохренища, правильное число. Впрочем, меня придворная жизнь интересует мало, а вот если бы каждый из собравшихся нам хотя бы по 1000 пожертвовал на скорую, я бы их зависть гораздо проще терпел. Еще больше у меня завистников появилось, когда Сергей Александрович объявил, что отныне я не только друг семьи, но и будущий лейб-хирург. Так сказать, за большие заслуги, но какие конкретно, великий князь не конкретизировал. Пусть публика сама догадается. Она и попыталась, сверля меня глазами. «У меня кулинарный сюрприз, ваше императорское высочество», громко сказал я, пытаясь переключить внимание. «Позвольте ознакомить, интересно». «Да, конечно», дал разрешение великий князь. Народ подтянулся ближе, я кинул быстрый взгляд, нет, не на княгиню, хотя она того заслуживала, на небо. Погода вроде не собиралась подводить. Чуть запыхавшись, прибежал Кузьма с корзиной наперевес, достал перчатки, натянул их и начал раскладывать продукты на сервировочном столике. Их высочество пошли приветствовать гостей, мне же осталось только ожидать, когда все будет готово для главного шоу. Наконец, Кузьма все разложил, и я объявил: «Минутку внимания, дамы и господа». С десяток отдыхающих повернули головы. Впрочем, когда великокняжеская чета подошла поближе, зрителей стало существенно больше. «Представляю на ваш суд японское блюдо под названием суси. Что еще может развеселить публику, кроме показывания им указательного пальца? Правильно, какое-нибудь необычное слово, слегка похожие по звучанию на непристойность. И хорошо, веселье помогает впарить любой товар. Пока на ваших глазах готовится это блюдо, прошу отведать напиток под названием Рейл Фламбе. Разливай», скомандовал я привлеченному для этого лакею. Коктейль пошел на ура, ведерко быстро начало пустеть. К счастью, первая порция суси уже была готова. Короткий спич с показом палочек, которые накануне соорудили, за неимением бамбука и осины. Впрочем, народ начал развлекаться, пытаясь научиться обращаться с необычными столовыми приборами. Все начали толпиться у столика, пытаясь разглядеть процедуру сворачивания риса ковриком. У меня появилась возможность выскользнуть. Со всей процедурой Кузьма справится, а мне нужно воздуха. Что-то небо все-таки нахмурилось, появилась какая-то непонятная духота, как бы ни гроза собралась. «Господин Баталов», кто-то тихо произнес сзади мою фамилию. Я обернулся. «Княгиня, собственной персоной». Глаза Лани смотрят на меня просительно, Елизавета что-то хочет, даже слегка покраснела. Мы, глядя под ноги, отошли от толпы прочь. «Евгений Александрович, здесь есть лодочная станция, не соизволите покатать меня по реке?» Глава 19. «Уключены скрипят, надо бы смазать, да и лодочные доски слегка рассохлись, вот по чуть-чуть, по капельке, но вода просачивается. Зато выкрашен наш корабль просто отлично, белый насыщенный цвет, голубая полоса по краю. Тучи все больше вселяют беспокойство, я встревоженно поглядываю то в безмятежное лицо Лизы, то на небо, как бы ни пришлось срочно выгребать обратно к лодочной станции. Княгиня зачем-то раскрыла свой зонтик, вращает на плече, туда-сюда, готовится к потопу, в голову лезет всякая чушь. Вот, например, интересно, а девятый вал Ивазовский уже написал, последний транш от киллера уже был почти на 30 тысяч рублей. Большие деньги. Часть я вложил в ремонт двух купленных зданий под новые подстанции русского медика. Остаток просто валяется на счете и зарабатывает мне проценты. Весьма небольшие. Может, вложить в русскую живопись? Вон, всякие Морозовы и прочие Третьяковы протоптали дорожку к художникам. Да и на зарубежные картины тоже можно обратить внимание. Например, начать коллекционировать классику Рафаэля, Тициана, да Винчи или Ван Гога. Даже если бум и начался, он ведь уже лет 5 как умер, все равно его картины стоят не очень дорого. Можно сделать заказ. А чем вы думаете, Евгений Александрович? Внезапно нарушила молчание княгиня. Вон на той тучке, кивнул я в сторону неба, как бы нам не промокнуть. Да и ветерок подозрительный поднялся. Мы же рядом с берегом. А вы умеете плавать? Нет, Лиза покраснела. Мне запрещали купаться в речке. Это почему же? Удивился я. Когда мне исполнилось 13, вся семья заболела дифтерией, княгиня резко закрыла зонтик. Умерла моя сестра Мария, потом мать. Отец заключил марганатический брак с одной авантюристкой. В лодке повисло тяжелое молчание. Я налег на весла, гребу себе и гребу. Хочется княгине рассказать о себе и выговориться. Что же, послушаю. Нас с младшей сестрой отправили к бабушке, королеве Виктории. Там мы воспитывались очень строго. Об уроках плавания даже и мечтать не могли. Может, и к лучшему, вставил я свои 5 копеек. Некоторые из них плохо заканчиваются. Это я удачно повернул разговор. Елизавета тут же заинтересовалась спасением утопающих на Москва-реке, и почти четверть часа я солировал с рассказом о том, как мы реанимировали учеников итальянца, да как его чуть не разорвала толпа. Княгиня слушала очень внимательно, задавала дельные вопросы. И тут на нас упала первая капля дождя. Елизавета снова открыла зонтик, а я тут же повернул к лодочной станции. Благо было рядом. Несколько мощных взмахов веслами, и мы уже у мостков. Накинуть веревку на столбик, завязать. Пока я крепил наш корабль, сильный порыв ветра вывернул зонтик Елизаветы в обратную сторону. Она ойкнула. Я подхватил княгиню под локоть и под усиливающимся дождем потащил к лодочному павильону, который, на удивление, был пуст. Дифтерия, а ведь эта болезнь антибиотиками практически не лечится. Нужна вакцина, а еще антитоксинная сыворотка, которую вводят больным сразу, как появляются симптомы болезни. А ведь фон Беринг уже изобрел противодифтерийный анатоксин, я читал. Случись эта трагедия сейчас, семью Елизаветы спасти могли бы. Ладно, не будем о грустном. Мы совсем с вами намокли. Княгиня вытерла лицо платком. Потом, поколебавшись, прошлась обратной стороной и по моим щекам. Это была крайне необычная, волнующая ситуация. Мы стоим рядом, белое платье Елизаветы так намокло, что виден корсет под ним и все изгибы фигуры. Дыхание наше участилось, темы для разговора куда-то все мигом испарились. Я впервые в таком положении. Да и я тоже. Нам надо вызвать слуг. Сначала дождемся окончания дождя. Позвольте, я починю ваш зонт. Ну вот, есть чем заняться. Дожидаться ничего не пришлось. Мне уже кажется, что за великой княгиней наблюдение ведется круглосуточно. И пары минут не прошло, как с довольно-таки притворным оханьем прилетели две служанки, закутали Елизавету в плед, и тайными тропами, чтобы никто не увидел намокшую под дождем аристократку, увели переодеваться. И мне скучать не дали, тихим призраком явился ливрейный лакей, и повел меня в близстоящий павильон. Как он там называется? Ничуй горя, написано над входом. Хорошее название. И компания здесь собралась, одни мужчины, во главе с хозяином. Ну вот, а мы вас только вспоминали, с улыбкой встретил меня Сергей Александрович. Особенно этот чудный напиток. Раил, он задумался, вспоминая. Фламбе, ваше императорское высочество, поклонился я. Но если вы позволите, я бы представил более мужской напиток. Почему бы и нет, что для этого понадобится? Возле меня возник очередной лакей, готовый принести все, что я закажу. Высокие стаканы, лед, водка, лимонный сок, соль, молотый черный перец, выжать томаты через ситечко, чтобы семечки не попали, этой жидкости побольше, и нож. Да, главное, нож не забыть, засмеялся великий князь, наклонился ко мне, прошептал. Как прошло катание на лодке? На высшем уровне, вздохнул я. Княгиня мне и правда, чем дальше, тем больше нравилось. Искренне, натуральная аристократка. Такая не играет и не выдавливает из себя, живет настоящей княгиней. Наверняка у них тут есть кто-то, владеющий телекинезом. Заявленное мной на новый коктейль было доставлено почти мгновенно. Прошу внимания, господа, кровавая Мэри. Голосом ринг-анонсера, объявляющего начало боксерского поединка, провозгласил я. Берем лед и бросаем его в стакан. Лед тут не кубиками, колотый, но не страшно, так тоже красиво. Соль, перец, по вкусу, бросил в хейбл по щепотке. Одну часть лимонного сока, начал объяснять я лакею. А что, здесь человек 15, замучаюсь всем коктейли готовить, особенно если их не по одной порции надо будет. 6 частей томатного, ничего не мерил, плюхнул на глазок. И 3 части водки. Осторожно, по ножу, чтобы не смешались. Готово. Первую порцию, хозяину. Под аплодисменты я передал стакан Сергею Александровичу. Вроде отравиться нечем, сказал он. Пробую, господа, не поминайте лихом. Все угодливо засмеялись. Пьете водку и запиваете томатным соком, ваше императорское высочество, объяснил я. А во, сказал великий князь, почмокал губами. А мне понравилось. Ага, в стакане только лед бултыхается. Ну, сейчас начнется. Надо как-нибудь отсюда скрыться незаметно, если здоровье жалко. Печень, она хоть и восстанавливается, но цирроз лечится плохо. Вот зарекался после посиделок в Ильинском пить, а не выдержал. После пикника почти сразу попал на вечеринку к Олег, где тоже был алкоголь. И, конечно, традиционно начинается какой-то околонаучный базар, на котором какая-то нехорошая сущность меня так и подмывает сказать нечто умное. Вот чтобы все поразились необыкновенной мудрости и перестали нести всякую чушь. И если поначалу с этим удается справляться, то как перешагиваю порог грамм в 300, понесло. Надо, как разбогатею, завести специального человека, чтобы меня в такие моменты быстро хватал, затыкал рот и уносил куда подальше. Желательно, в место, где никто и ничего в медицине не понимает. Заехал я к Ивану Михайловичу Сеченову. Как-никак, он состоит в правлении русского медика, надо отдать уважение, да и отчетик предоставить, хоть и формально. И что же, встречает меня Мария Александровна, жена его, и проводит в столовую, где светило мировой физиологии употребляет спиртные напитки. Собутыльников двое, один лет 60, с седой бородой и умным, хотя и хитроватым взглядом. Тимирязевым оказался Климентом Аркадьевичем. Этот по правую руку от Сеченова сидел, а по левую, тоже пожилой дяденька, экономист Щупров Александр Иванович. Все присутствующие члены-корреспонденты и просто давние друзья. Поначалу я попытался сбежать. Извините, ребята, я в другой раз, не хочу мешать, у вас тут между собойчик и всякое такое. Но усадили за стол и подло налили коньяку. Хорошего, я бы даже сказал, отличного. Всасываться начинает еще в полости рта, и дальше верхней трети пищевода точно не идет, потому что мой организм такие вещи поглощает мгновенно. Посмотрев на мою реакцию, я прилично так покраснел с первых рюмок, налили еще, а я и не отказался. Начал травить околомедицинские байки, и не заметил, как в такой хорошей компании переступил ту самую опасную черту. Кто из собутыльников в это время произнес слово «кровь» и в каком контексте, не помню. Наверное, даже ли со своими чудодейственными методиками не смог бы выдавить из меня это. Но что-то в мозгу сработало, и я начал последовательно клеймить тупость своих коллег, которые до сих пор не сообразили о такой довольно простой вещи, как переливание крови. Хотя все для этого имеется. Голос разума в лице Сеченова призывал меня к порядку, и академически точно перечислял попытки, начиная с Гарвея, открывшего кровообращение. Мол, ничего хорошего из этого не получилось. Так кровь, она не у всех одинаковая, заявил я, пытаясь подцепить кусочек сыра на тарелке с закусками. Надо, чтобы кто-то догадался поставить простой эксперимент. Из области физиологии, кстати, вы, Иван Михайлович, можете поручить это каким-нибудь бездельникам у себя на кафедре. Замечание это почему-то вызвало оживление. У Ивана Михайловича бездельники на кафедре не уживаются, засмеялся Тимирязев. Ладно, пусть это сделают. Я наконец-то догнал сыр и отправил его в рот, трудяги. Надо просто отделить эритроциты от плазмы, центрифугой, допустим, и красные кровяные тельца смешать с плазмой от других людей. Если есть как-то короче, склеивание, группы крови разные. Если агглютинации нет, повторная попытка произнести тяжелое слово удалась сразу, то группа одинаковая. Потом трудолюбивые сотрудники сделают стандартные сыворотки для определения групповой принадлежности, напишут статьи, монографии, выступит с докладами нужное количество раз, и готово. «Что именно?» – спросил Чупров. «Революция в медицине, Александр Иванович. Фурор, торжество. Главное – проследить, чтобы на скрижалях истории фамилию правильно написали золотыми буквами. И все?» – удивленно спросил Сеченов. «Ну там непременно вылезет еще что-то, без этого никак». Тут вилка предательски выскользнула из руки и полетела на пол. Остатками головного мозга я начал понимать, что меня далеко занесло. Пожалуй, даже слишком. «Вы извините, господа», – поднялся я, чуть не опрокинув стул. «Кажется, я выпил лишнего. Утром я чувствовал себя просто отвратительно. Наверное, под конец мне подсунули контрафакт». Вспомнилась песня, в которой автор желал закрыть глаза и слушать телевизор. Скорее всего, он имел очень богатый опыт по части похмелья. «У меня говорящего ящика для идиотов нет, поэтому я со стоном открыл один глаз, исключительно, чтобы узреть, где находится стакан с животворящим рассолом». Кузьма не подвел. Целебная жидкость ждала своего часа, а рядом с первопомощной посудой стоял кувшинчик. Вдруг покажется мало. Ну что же, восстановим уровень электролитов. Пара доз вроде слегка облегчили мое состояние. Я закрыл глаза и начал медитировать, следя за стремительным всасыванием жидкости в обезвоженный молочной кислотой и ацетальдегидом организм. Хорошо, но мало. Надо повторить через время. Кстати, почему никто не написал исследование про рассол? Золотое ведь дно. Но на этой мысли мозг, недовольный сверхвысокой нагрузкой, запротестовал головной болью. Точно, разбодяженный коньяк был. «Барин, тут к вам Иван Михайлович», — это Кузьма в спальню заглянул. «Скажи, что я умер», — простонал я, — «и уехал в Лондон. Позавчера». «Евгений Александрович, доброе утро», — Сеченов отодвинул слугу и вошел, оскорбительно пышущий здоровьем и энергией. «Вставайте, нам пора». «Куда?» «Сегодня никак». «Так, что тут у нас?» «Рассольчик, огуречный, как можно, барин?» — проворчал Кузьма. «Только капустный, никак иначе. Давайте, еще стаканчик, и одевайтесь». «Подайте, будьте добры», — показал я на стакан, залпом выпил жидкости и облегченно вздохнул. «Каюсь, болен не могу». Сеченов был непреклонен. «Евгений Александрович, миленький, поехали». «Зачем?» «Повторить опыт, который вчера описали. Надо обязательно проверить. Без вас никак нельзя. Ваша идея. И кто настаивал, чтобы без него ничего не делали? Да мало ли, что я вчера спьяну наплел. Вы извините, что так получилось. Крайне виноват, не рассчитал. Сейчас уже не помню, что говорил. А вы знаете, что Мария Александровна, врач, доктор медицины, как и до запрета женщинам практиковать, была очень успешным офтальмологом? Она записала все, что вы говорили. Поехали, у меня работа. Господин Моровский сообщил мне, что они смогут поработать и в ваше отсутствие. Я его убью, но сначала поедете со мной. Через полчаса я трясся в пролетке рядом с Иваном Михайловичем. Голова вроде прояснилась, слабость только оставалась. Ситуация анекдотическая, конечно. Сеченов уговаривает меня поехать с ним и поставить опыт по доказательству существования групп крови. Рассказать кому, не поверит ведь. Пока доехали, и вовсе почти пришел в норму. Легкая астенизация и сухость во рту жить мешали не сильно. Хотя первым делом, зайдя в лабораторию на кафедре физиологии, я потребовал самую большую из имеющихся кружек чаю. Собрали 8 физиологов, и мы с Сеченовым до полного десятка дополнили. Решили взять по 20 мл, разделить в центрифуге, а потом приступить к проверке теории. И тут появилась неожиданная трудность. Лаборант решил брать кровь не стерильной иглой. «Стоять!» – закричал я. «Иван Михайлович, что они у вас творят? Про асептику и антисептику не слышали? У нас за такие фокусы любого сотрудника так оштрафуют, что потом год бесплатно работать будет. Нашлись и стерильные шприцы, и спирт». Просветил ученых, получается. Взяли кровь, разлили по пробиркам, сунули в центрифугу. Интересно, для длительного хранения, чтобы предотвратить сворачивание, какие-то консерванты нужны? Начал вслух рассуждать Сеченов, наблюдая за процессом отделения плазмы крови от всего остального. «А что, цитратом не пользуетесь?» — ляпнул я, и только потом подумал, Что, наверное, нет, ведь и нужды в консервации крови до сегодня ни у кого не возникало. Каким? Оживился Иван Михайлович. Не читал об этом. Натрия. У нас в лаборатории случайно выявили, я начал сочинять сказку на ходу, но насчет концентрации раствора не скажу, не определяли. А во, да за мной уже ходит какой-то хлопчик, и все записывает. Надеюсь, ничего не перепутает, как было в романе, написанном одним врачом. Готово, сказал местный начальник пробирок. Через 5 минут меня обозвали пророком и гением. Опыт удался. Тут же начали подводить теоретическую основу под выявленные 3 группы. Догадка, в принципе, лежала на поверхности, а сотрудники Усеченного не глупые. Сейчас быстренько начнут статейки писать один вперед другого. Я с чувством глубокого удовлетворения допил чай, поставил кружку и бросил корифеям науки новый камень. 4, не 3. Что? Повернулся ко мне приземистый и мордотенький молодой человек лет 30 с чеховской бородкой и в пенсне. В отличие от писателя, ему эти детали солидности не придавали, а делали похожим на комнатную собачку после неудачного груминга. Групп, говорю, на 1 больше. Это почему? Спросил тот же физиолог, при этом почему-то глядя на Сеченова. Потому что головой надо думать. Вот вы выявили фактор склеивания 1 и 2. В одной крови только первый, в другой, второй. И есть еще, где и первый, и второй. А где у вас, господа научные работники, та группа, в которой нет ни первого, ни второго? И зачем я это завел? Да они сами бы обнаружили, не сейчас, так через 2 лет. А теперь еще и гениальным физиологом обзовут. А мне ведь только и надо, чтобы сыворотки для определения групп сделали, а уж гемотрансфузией без них займусь. И станцию переливания сделаю, только не мешайте. Глава 20. Москва, в Домости, 30 июня. Пожарный велосипед. Городская пожарная команда в Москве, по инициативе своего бренд-майора Г. Шувалова, ввела у себя новинку, которая, по единодушному знатоков пожарного дела, имеет большую будущность. Это 4-колесный велосипед, приспособленный для 3-человка. Построен новый пожарный велосипед фирмы Юрий Дреслер К. Длина пожарного велосипеда равна 4 маршинам, а ширина – 2. Всит он ВМСТС с пожарными принадлежностями 10 пудов. Сзади велосипеда устроен большой ящик, в котором лежит насос длиною в 30 сажений, багры и топорики. ВС трое пожарных, работая ВМСТ ногами, могут придать пожарному велосипеду скорость в 33 версты в час. Большую пользу оказывает велосипед при горне и саже и вообще при мелких пожарах, когда необходима немедленная пожарная помощь. Эту заметку в утренних ведомостях я даже вырезал и сложил себе в папочку. Если можно пожарным, то почему нельзя скоропомощникам? Очень даже можно. Правда, только летом. Потому начинается полгода зимы и все, тушите свет. Для начала, пожалуй, куплю себе такой велосипед. И предложу со мной прокатиться Вике. Девушка как будто что-то почуяла, ходила, заглядывала в глаза, которые у меня очень-очень честные. Специально тренировал. Но обижать Талли не хотелось. Поэтому да, велосипедная прогулка по центру Москвы с задачей фраппировать всех, кого только можно. Во дворе раздался удар колокола. Это так ли Хуан сигнализировал всем о начале тренировки, на которую ходил не только я, но и, к моему удивлению, еще пара врачей, включая Винокурова-старшего. Число учеников китайца все росло и росло. К преподаванию подключилась внучка Ли, Синцзюань. Она отвечала за стойки, растяжку, работу с мешками, ставила удары и даже помогала убирать каретный сарай после тренировок. Я настоял на том, чтобы платить ей за уроки, сам китаец брать деньги отказался. Впрочем, Сергей Александрович продолжал вызывать Ли на массаж и платил, как я слышал, очень щедро, не скупился. Сегодня у нас был день спаррингов и меня поставили в пару к Лэйчану. Это уже был привычный противник, которого я хорошо изучил. Статичные стойки, высокие, сильные удары. Лэй был поклонником стиля орла и любил тычковые выпады. Не дай бог, такой попадет по нервному узлу, мигом скрутит от боли. Я отвечал рубящими ударами, периодически подлавливал соперника на вертушках хвостом дракона. В перерыве между спаррингами разговорился с Винокуровым. Тот пока только начал ходить на первые занятия, изучал самые простые стойки, связки и прочее добро, вроде бы скучное, но без которого никак. Читал на афише, что в Москве открыли курсы по французской борьбе. Александр вытер пот со лба полотенцем. Совсем недавно заинтересовался бы, но тут, конечно, экзотика. Трудно. Поинтересовался я, сочувственно похлопывая по плечу. «Очень, особенно болят ноги, а ведь мне на вызовы, по этажам. Я начинал заниматься, когда травму спины еще не до конца залечил. И вот что вам скажу, Александр, уж мне очень сильно помогло. Появились мышцы на спине, связочный аппарат укрепился. Сейчас просто летаю. Что ж, верю вашему опыту, потерплю. Слышал, что в цирке проводятся схватки между борцами и публикой, со ставками. Ежели поупражняться подольше у Лихуаня, можно большие деньги заработать». Я засмеялся. «Вы сначала правила уточните. Может так оказаться, что удары запрещены, а разрешена только борьба в стойке и партере». «Точно», — Винокуров сник, и я решил его подбодрить. «Кстати, готовьтесь принимать подстанцию в Рогожской слободе. Там заканчивается ремонт. Чириков уже закупает экипажи и лошадей». «Как же так? Я совсем недавно в русском медике. Есть врачи куда опытнее меня. Тот же господин Моровский. Подстанций будет 6, пожал я плечами. «Почти всем вам придется возглавить отделения и филиалы. Я предупреждал вас при приеме на работу, может, некоторым даже в столице, переезжать в Питер, а на оклад в 500 рублей, неужели так много? Московская дума выделяет средства на следующий год». Я тяжело вздохнул, ибо знал, что ни черта она пока не выделяет. «Надо опять ехать, встречаться с Назаренко и прочими чиновниками из медицинского комитета Думы и МВД. Все перетягивают канат, отпихивают от себя поручение великого князя включить службу скорой помощи в бюджет города. Как раз по поговорке «псари меня не жалуют ни грамма». В дверь заглянул Должиков. «Евгений Александрович, жалобщик, буйный, что ты там шепчешься? А ну пусти». Секретаря отодвинул в сторону дюжий господин, по виду купец не из бедных, и сделал он это легко, будто штору на окне поправил, хотя Должиков совсем не худосочен, килограмм 90 есть. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — включил я самую сладкую из своих улыбок. «Ошибочно, как оказалось. Что ты щеришься, сучий потрох? Я вашу богадельню в раз разнесу, твари». Я встал, хрустнул пальцами. «Этого колобка я уделаю на раз, два, три, но лучше поступить хитрее. Пойдемте». «Куда?» – опешил жалобщик. «Наказывать виновных. Куда же еще? Кого именно?» Дельно удивился я. «Расстреляем, и все». «Да, точно. Убью гада. Фамилия его как? Сами понимаете. Надо жалование отменить, бумаги оформить. Как полагается. По-другому никак». «Ну вот», — удивился. «Уже хорошо. Можно начинать работать. Гуру нейролингвистического программирования учит, что чем быстрее и дальше сдвинешь собеседника из привычной колеи, тем проще внушить необходимое». «Фамилия не помню», — задумался жалобщик. «А случилось что? Так приехали, дочерь, значит, задыхаться начала. Янтот говорит, обсмотреть надо. Я вышел, невдобнош, жена осталась, а потом и ее услали, уж не помню зачем. Вернулась жинка, а там этот охальник на дитятка навалился, и сиськи ей жмакает. Вот таки доктора тут у вас». Тут я малость прифигел, но сумел сохранить покер-фейс. А дальше, Степанида Савлична моя от такого дух чуть не испустила, а я хотел было сразу этого так при нем хрен здоровый, не пустил. «Фельдшер, а я к вам, порядок надо навести». «Ну, примерно понятно. Если фельдшер такой, что этого мордоворота отогнал, то вариант один, урхопиккола. Чухонец был принят на работу недели две назад, и все это время его обхаживал Жиган, на кулачках помирится. А как же, 2 метра сплошных мышц и кулаки, как моя голова». Но парень решил посвятить себя медицине и мечтал только об одном – накопить денег и выучиться на врача. Я заглянул к диспетчерам. «Пиккола с кем из докторов сегодня?» «Горбунов, 2-я бригада. Они на станции?» «Нет, на вызове». «Ой, вот во двор заезжают. Я сейчас, я сам». В спорных ситуациях надо знать обе версии истории, особенно если это касается подчиненных. «Потому что я своих защищать буду в любом случае, даже если они кругом не правы. После я сам накажу, но своей властью, а чужим нечего и пытаться. Мне этот купчина 100 лет не нужен, и рассказ его малоинформативный. Какая такая нужда заставила доктора на глазах у кучи свидетелей чуть ли не насиловать пациентку? У Горбунова жена и 3 детей, ему 35 лет. Он за время работы видел огромное количество дам различной степени раздетости, так что молочные железы купеческой дочери вряд ли могли его привлечь. Да и рассматривать пациентку как сексуальный объект – это по меньшей мере непрофессионально. Из кареты выпрыгнул Пиккола, чуть не столкнувшись со мной. «Стой, раз-два», – скомандовал я. «Доктор где?» «Здесь я, Евгений Александрович», – донесся стон из кареты. «Встать не могу. Что случилось, Михаил Александрович?» Я залез внутрь экипажа. Горбунов лежал на боку, поджав колени к животу. Ишиас проклятый. Прямо на вызове скрутило. Так неудобно. Упал на пациентку. Пришлось вот так на карачках дослушивать. А там пневмония крупозная. Отвезли в Екатерининскую больницу. Родственники еще конфликтные. Объяснить не получилось. «Ох, подвел я вас, Евгений Александрович. Простите, ради бога. Я сейчас полежу, очухаюсь, доработаю потом. Как же, бригада без доктора. Ну вот, пошевелиться не может, а туда же, полежу немного, доработаю. Да ему медаль надо дать, что вопреки собственному нездоровью работу не бросил, вызов обслужил. Урха, зови Жигана, отнесите доктора домой. Найдите потом Федора Ильича, пусть зайдет ко мне, я расскажу, как сделать щит из досок. Скажи диспетчерам, если вызов будет, меня пусть зовут. Не стойте, работайте». Я вернулся к купцу, который бегал по приемной подобно зверю в клетке. И хорошо, адреналин быстрее сгорит. Нашли охальника, налетел он на меня. «Дочь ваша в Екатерининской больнице, с воспалением легких. Наши медики ее туда доставили», — огорошил я его. «Ой, господи», — перекрестился купчина на образ святого Пантелеймона. А у доктора в спину вступила, разогнуться не мог, упал. «Вон, привезли, ходить не может», — кивнул я на окно. «Просит прощения, что упал на вашу дочь, а я грешным делом. Прости, Господи», — жалобщик снова осенил себя крестным знамением, поклонился иконе. «Прошу прощения, господин врач, поеду я к доченьке моей». И только когда он убежал, я сел на стул и начал дико ржать, представляя, как Горбунов лежит на больной, а Пиккола держит разгневанного отца семейства. Попытки сделать подобие мешка амбу у меня были. Аж одна штука. Вроде все просто. Что-то, выполняющее роль меха, трубка и сменная маска. Получилось дичайшее убожество, которое быстро, почти мгновенно, вышло из строя. Да к тому же было крайне неудобным в использовании. Наверное, я техзадание немного не так поставил. Или исполнитель был не на высоте. А мне ведь не амбушка нужна, которая годится исключительно для скоропомощных дел, а аппарат для искусственной вентиляции легких. Даже если он будет не электрическим, а приводится в действие мальчиком, гоняющим по кругу ишака, это какая же польза получится, если у нас будет нечто, дышащее за пациента с заданной частотой и объемом? Да что ивл, если в природе нет даже грелок, простых резиновых мешков с завинчивающейся пробкой, в которые можно заливать горячую воду или замораживать ее, нету. Выяснил я это совершенно случайно, когда дал указание положить грелку со льдом на живот послеоперационному больному. Начались какие-то непонятные движения с бутылками и прочим барахлом. Спросил. Отвечают: «Не ведаем, барин». «А чем вы?» — позвал Чирикова, который уже ориентируется в ассортименте медицинских изделий лучше всех в Москве. И Федор Ильич не знает, о чем я спрашиваю, и даже заявляет, что никогда о таком не слышал. И тут я понял, вот это шанс. Грелка, не таблетка, она в каждом доме должна быть, потому что удобно и практично, а про больницы всякие и говорить нечего. Десятки и сотни, в зависимости от количества коек, даже рубль с одного изделия, это будет сумасшедшие деньги. И я за них найму сотню микробиологов, посажу их, как обезьян в анекдоте про пишущие машинки и роман «Война и мир», и пусть хреночит, ищут нужную плесень денно и ночно, без выходных и праздников. Картина маслом, как говорил персонаж одного фильма, грелки продаются, лаборанты с чашками Петри бегают между термостатами, красота, а на сдачу какие-нибудь механики сооружают аппарат ИВЛ, а Федор Ильич Чириков руководит установкой аквариума для акул с осьминогами. Я же помню, мечтал о таком. Я чуть не бегом побежал в приемную, даже Должикова удивил, по-моему. Потому как до этого я был солидарен с теми, кто говорит, что генералу бегать невместно, в мирное время смешно, а в военное может вызвать панику. «Егор Андреевич, немедленно позвоните Якову Ивановичу Маргарову, поверенному по оформлению привилегий. Я вам давал его номер. Этот пусть едет, как только сможет. После свяжитесь с Романом Романовичем Киллером. С ним встречу назначьте, допустим, на завтра. Но тоже не очень откладывайте. Понятно? Будет сделано, Евгений Александрович». Минут через 10 секретарь доложил о назначенных встречах. Поверенный мчится на всех парах, киллер завтра готов в удобное для меня время. Вот что с людьми предчувствие солидной прибыли делает. Любую встречу согласен подвинуть, лишь бы денежки не убежали. Очень скоро Роман Романович не без моей помощи станет самым успешным аптекарем Москвы, миллионщиком. Или уже стал. Думаю, идею с грелкой он будет продвигать с максимально возможной скоростью. Ничего сложного, резинщики этого добра в самые короткие сроки наделают нужное количество. Я уже начал прикидывать, какой остров у короля Греции выторговать под стоянку моей яхты, как в жизнь ворвался телефон. Хорошее изобретение, но иногда уже бесить начинает. Здравствуйте, Евгений Александрович. Голос Бобровой я узнал, несмотря на звуковой фон из треска и шума. И вам не хворать, Александр Алексеевич. Интересно, что заставило Боброва звонить по телефону. Прибор он не очень любит, почитая за неизбежное зло. Общаемся мы и так часто, живет он рядом, в Борисоглебском переулке, и время от времени заходит просто так, без предварительной договоренности. Приглашаю вас завтра к нам на кафедру. Время, 2 пополудни. Официально. Форма одежды, парадная. Отказ не приемлется. Прошу не опаздывать. А как, неожиданно. Неужели что-то хорошее? Ну, плохое вряд ли. Иначе Александр Алексеевич предупредил бы. Но фантазия сейчас работала только в сторону грелок, и придумывать, что там на университетской кафедре ждет, даже не стал. Приеду, узнаю. Бобров встретил меня у крыльца. Поздоровался, осмотрел с ног до головы, признал форму одежды подходящей, и провел тайными тропами к себе в кабинет. «Ждите здесь, скоро за вами приду. А что хоть будет?» — поинтересовался я. «Сейчас узнаете», — таинственно улыбнулся он, и ушел. От нечего делать начал листать немецкий медицинский журнал, лежавший открытым на столе у Боброва. А во, статья об операции на сердце. Автор Херр Вацлав Моровской, Аберарстам Кранкенхаус дер Руссищен Медизинищен Гесилшафт, Москва. Странно, мне не прислали еще, зато в статье словословие великому хирургу, который непосредственно у операционного стола разработал и блестяще провел первую в мире. Да, я такой, могу, обращайтесь. Тихо скрипнула дверь, вошел Бобров. Надо у вас этого Моровского переманить, будет и про меня писать такие статьи, еще и иллюстрации какие замечательные. Ну, пора, Евгений Александрович, прошу за мной. Отвел он меня не куда-нибудь, а в лекционный зал. Студиозусы были, но на галерке, а в первых рядах, все руководство Московского университета, наверное, по крайней мере, ректор Некрасов, похожий на старичка-боровичка из старинных советских фильмов сказок, присутствовал, и декан медфака Нейдинг демонстрировал суровый лик судебного медика с 30-летним стажем, иных я не знал, кроме знакомцев и приятелей, Дьяконова, Филатова и Росселема, хотя и Иван Михайлович здесь же, приветливо улыбается. Надо будет узнать, что там его гаврики делают с группами крови. Ректор, узрев меня, брошенного Бобровым у входа, взгромоздился за кафедру. Господа, не будем долго тянуть. Все мы собрались здесь по очень приятному поводу. Императорский Московский университет, ректором которого я являюсь, поздравляет господина Баталова Евгения Александровича с присвоением звания экстраординарного профессора хирургической госпитальной клиники. Это сделано в честь признания выдающихся достижений на медицинском поприще. Поприветствуем нашего коллегу. Раздался гром аплодисментов. Глава 21. Охренеть и не встать. Я поднялся на трибуну к ректору, пожал руку. И еще одну. И еще. Коллеги тоже вылезли из-за парт первого ряда, начали поздравлять. Аплодисменты все не стихали и не стихали. Секунд 10, наверное. После Боброва, подняв руки и призвав к тишине, на трибуну вышел Росселема и выдал такую комплиментарную речь, что патока полилась из всех щелей. Вспомнил мне все: зеленку, стриптоцит, супмора, схему реанимационных мероприятий, скорую. Мне даже захотелось проверить, не появилось ли у меня свечение вокруг головы, а то мало ли что. А операции? Он потряс несколькими журналами, которые принес с собой. Новый метод резекции кишечника, операция на сердце. Кто может из вас похвастать, что работал с миокардом? 4 полноценные научные публикации в ведущих медицинских журналах. Всего за полгода. Lancet, Digest, Ärzteblatt. Это, господа, уже европейский уровень. После таких восторженных аттестаций, меня попросили сказать речь. Вы, батенька, теперь самый молодой и экстраординарный профессор в истории университета, пробасил ректор. Каково вам? Очень я хотел сказать пару ласковых Некрасовым. Как выкинули меня с кафедры, как отчисляли студентов, взять того же Винокурова-младшего, но придется говорить приятные банальности. Хочу выразить благодарность всем медицинским работникам за их труд и преданность профессии. Наша работа – это не только спасение жизней, но и помощь людям в сохранении здоровья. Необходимо всегда помнить об этом. Я посмотрел на столпившуюся вузовскую профессуру. Особую признательность хочу выразить руководителям нашей «Альма-Матер». Благодаря вам мы можем обмениваться опытом и знаниями, узнавать о новых технологиях и методах лечения. Именно в университете начался мой научный путь под руководством профессора Талля. Народ оживился, даже раздался выкрик с галерки. А что там с его архивом? Какую панацею нам дальше ждать? Боюсь, вы немного переоцениваете значение архива. Там указаны, так сказать, магистральные направления, но крутить колеса приходится нам в русском медике. Если не верите, можете заглянуть в клиническую лабораторию. Там как раз именно сейчас идут сложные поиски лекарства, которое, надеюсь, будет эффективно действовать против подавляющего большинства существующих бактерий. Но эти опыты, увы, пока нельзя назвать успешными. Надо себе потолще слой соломки подстелить, на случай открытия пенициллина. Не архивом Талля единым, так сказать. Я почесал затылок. Ладно, речь произнес, надо проставиться теперь. Не будет фуршета, не поймут. Ресторан какой-нибудь, славянский базар, яр или стрельна с цыганами. Приглашение всем присутствующим пришлю, это само собой. Потом подумаю, все равно не сегодня. Такие вещи надо готовить загодя. Сложилось впечатление, что о моем назначении знали все, кроме меня. На станции собрался самый натуральный несанкционированный митинг, с возложением цветов и раздачей алкогольных напитков. Я такую фигню на работе не приветствую, потому что очень быстро теряется контроль. Смотришь, и уже любое маломальски значимое событие превращается в гулянку с песником. Вот вы только дернули по соточке, не успел отвернуться. А уже откуда-то появляется гармонист, а бухгалтерия всем составом отплясывает барыню на столе, со всем сопутствующим панибратством и падением начальственного авторитета. И потом начинается. «Саныч, мне до получки червонец займи, а червонцы нынче золотые пошли, в стране идет денежная реформа, так и разориться можно. Но сегодня, ладно, потерплю немного. Насчет самого молодого профессора, это Некрасов, наверное, загнул». Должны быть в истории универа и персоны помоложе. Могли бы, конечно, дать звание почетного доктора. Не путать с почетным профессором, которого присваивают после четверти века службы в качестве намека, что пора бы и мемуары начинать писать. А вот доктор, самое оно, вообще ни к чему не обязывает. Но за экстраординарным профессором стоят еще и 2000 в год. За эти деньги можно 3 лаборантов нанять, или 2, а я за это... пару лекций, или показательных операций. Подошел с поздравлениями Моровский, начал рассказывать, как благосклонно к нему отнеслась судьба, дав возможность работать рядом со мной, и прочие, приятные уху, но совершенно бесполезные любезности. Осторожно намекнул, что мое профессорство одобрено на самом верху, и даже пролоббировано. Вацлав Адамович, сегодня видел у Боброва вашу статью об операции на сердце. Вопрос моих долгов мне был неприятен, и я решил поменять тему. Да, вы сами визировали текст перед отправкой. Помню, было. Но почему у нас нет этого журнала? Как это нет? Удивился поляк. Получен неделю назад, подшит, папка в вашем кабинете. Я вам докладывал. В клиническую библиотеку копия также куплена. Уже расписана на 2 недели вперед. Заработался совсем. Спасибо, Вацлав Адамович. Ну все, пора пить пироцитом. Память улучшать, хотя его нет, наверное. Ну тогда ехать отдыхать от этого бесконечного дурдома. Теперь я смутно припоминаю, что Моровский мне и журнал показывал, и даже папку с публикациями, которые он аккуратно подшивает, вспомнил. Наступил момент обязательного фотографирования для летописи русского медика. Виктория Августовна, наш штатный фотограф, с новеньким аппаратом наперевес дала сигнал. Выстраивает вокруг виновника торжества слегка поддатый народ по одному ей известному алгоритму, перегоняя участников с места на место. Стоп, не понял, а что это за ассистент появился? Я такого на работу не принимал. У меня пиар-служба состоит из одной девицы Таллина 0,1 ставки.